«Мия. Дэйма слетел со мной, но мы почти не разговаривали. Я притворялась спящей большую часть пути, отвернувшись к иллюминатору, ощущая его взгляд на своей спине. Он не настаивал на разговоре, может, понимал, что я не готова, а может, просто рассчитывал стратегию, как всегда. Подозрительно, что он выбрал именно тебя». Слова Алекса эхом отдаются в голове с того самого момента, как я вышла из бутика «Диор». 4 дня прошло, а я все еще не могу выбросить их из головы. Лимузин везет нас через узкие улочки и валеты мимо барочных церквей и дворцов цвета охры. Город выглядит как декорация к историческому фильму, нереально красивый и застывший во времени. Мы поднимаемся по извилистой дороге к замку Палаццо Фальсон, где проходит аукцион. Замок возвышается на холме, его стены освещены прожекторами, а в узких окнах мерцают свечи. Вход украшен белыми розами и золотыми лентами. У подъезда стоят дорогие машины, а гости в вечерних нарядах поднимаются по широкой каменной лестнице. Деймос выходит первым, протягивает мне руку. Я беру ее, потому что отказаться значило бы привлечь внимание. Его пальцы теплые и крепкие сжимают мою ладонь чуть сильнее, чем нужно. Смотрю на него, и наши взгляды встречаются. В его зеленых глазах оживляется нечто темное, напряженное. Он хочет сказать что-то, и его губы даже приоткрываются, но я отворачиваюсь первой. Не сейчас, не здесь. Я еще не готова снова показать ему, что я тепла к нему, расположенная, что между нами снова возможна близость. Мы поднимаемся по лестнице, и я чувствую острые, словно стрелы, взгляды на себе. Мое платье блестит при каждом шаге, лазурные пайетки переливаются в свете прожекторов, создавая иллюзию движущейся воды. Глубокий вырез на спине оставляет кожу обнаженной до самой поясницы, а разрез на бедре открывается с каждым шагом. Я знаю, как выгляжу, знаю, какой эффект произвожу. Если уж Деймос хочет видеть меня здесь, то он увидит. Внутри замка захватывает дух. Главный зал огромный, с высокими сводчатыми потолками, расписанными фресками. Люстры из муранского стекла свисают на золотых цепях, отбрасывая теплый свет на мраморный пол. Вдоль стен выставлены лоты для аукциона, картины, скульптуры, старинные рукописи в стеклянных витринах. Гости уже собрались. 100 человек, может, больше. Контингент весьма типичный для таких сборищ. Мужчины выгуливают свои дорогие, сшитые на заказ смокинги, женщины щеголяют в платьях от кутюр, а бриллианты на их шеях и запястьях сияют ярче люстр, и, кажется, их кости вот-вот сломаются от тяжести металлов и драгоценностей. Я узнаю некоторых лиц по фотографиям в финансовых журналах. Все как всегда. Элита европейского бизнеса, собравшаяся под одной крышей. Деймос ведет меня через толпу, его рука лежит на моей пояснице. Прикосновение легкое, почти невесомое, но я чувствую каждый миллиметр его кожи на своей. Мы останавливаемся у группы мужчин, стоящих у бара. Лукас Дункан поворачивается первым. Высокий, с сидеющими висками и проницательным взглядом серых глаз. Улыбается, но улыбка не достигает глаз. «Мисс Вайс, рад снова вас видеть. Вы выглядите потрясающе». «Спасибо, мистер Дункан». Мой голос звучит ровно, профессионально. Улыбаюсь, хотя внутри все сжимается в такой узел. Рядом стоит Константин Масквелл, и он уже более добродушно и искренне кивает мне, поднимая в воздух бокал шампанского. «Деймос, вы привезли настоящее украшение вечера. Мальта, тепло вам к лицу, моя дорогая». «Вы слишком добры», — вежливо и сдержанно отзываюсь я. Мой взгляд скользит дальше, я замечаю не так далеко Алекса Кингсли. Он стоит чуть в стороне, разговаривает с элегантной женщиной в изумрудном платье, но смотрит на меня. Наши глаза встречаются, и он едва заметно кивает. Я отвечаю тем же, чувствуя, как сердце учащается. «Он здесь, я не одна». Деймос наклоняется ко мне, а губы почти касаются моего уха, шепчет так тихо, что никто другой не слышит. «Ты все еще очень злишься на меня?» Звучит как не вопрос, а утверждение. Чуть отстраняюсь, смотрю на него. В его глазах простирается боль, такая явная, что на секунду забываю дышать. «Не здесь, Деймос». «Тогда где? Ты избегаешь меня 4 дня, не отвечаешь на звонки, смотришь на меня так, словно я чудовище. При этом на мероприятии ты послушна, вежливо со всеми и даже не напиваешься, чтобы скорее опозорить меня. Если это холодная месть, то исполнена великолепно, Мия». «Разве нет? Разве ты не чудовище?» Продолжая натянуто улыбаться всем присутствующим, бросая ему сквозь стиснутую зубу так, чтобы услышал только Деймос. Слова вырываются прежде, чем успеваю их остановить. Жесткие, холодные, режущие. Что-то дрогнуло в его лице в ответ. Четкая линия челюсти напрягается, глаза темнеют. Но он не отвечает. Просто смотрит на меня долго, как будто пытается прочитать что-то, написанное на моем лице. Дункан прерывает момент, хлопая Деймоса по плечу. «Форд, нам нужно обсудить коммерческое предложение по тому, как еще можно использовать «Атлас». У вас найдется минута?» «Конечно. Я оставлю тебя ненадолго. Не натвори глупостей». Он отпускает мою руку, и я чувствую холод там, где была его ладонь. Дункан уводит его к другой группе мужчин, и я остаюсь одна посреди зала. Беру бокал шампанского с подноса проходящего мимо официанта, делаю глоток, потом еще один. Пузырьки лопаются на языке, оставляя привкус кислоты. «Мисс Вайс!» Женский голос справа заставляет меня обернуться. Обладательница голоса — симпатичная журналистка с рыжими волосами. Аукцион полон таких, как она, хищников, которые курсируют между гостями, как акулы среди косяка лосося, высматривая, кем поживиться. Ищут слабое звено, того, кто оступится, скажет лишнее, покажет уязвимость. Сегодня этим слабым звеном, кажется, выбрали меня. «Клэр Монтегомери, European Lifestyle Magazine», — представляется она, протягивая микрофон. «Пара вопросов для нашего канала». Не дожидаясь ответа, камера уже включается, красная лампочка горит. Хочу отказаться, но замечаю краем глаза Элизабет Дункан и ее дочь Сару. Мои главные хейтерши стоят у колонны в нескольких метрах, делают вид, что рассматривают картину. Но я чувствую их взгляды на себе. «Итак, Милена, вы потрясающе выглядите сегодня», — начинает Клэр с фальшивым энтузиазмом. «Расскажите, кто дизайнер вашего великолепного платья?» «Диор». «Прекрасно!» Она кивает, но глаза изучают меня слишком внимательно. «А скажите, вы специально выбрали такой облегающий силуэт, чтобы продемонстрировать формы?» Сердце пропускает удар. «Я выбрала платье, которое мне нравится», — отвечаю я ровно, хотя внутри все сжимается. «Конечно, конечно!» — Клэр улыбается шире. «Просто многие в социальных сетях отмечают, что вы выглядите более пышной, чем обычные спутницы мистера Форда. Это осознанный выбор? Своего рода заявление, что красота не ограничивается стандартами подиума?» Воздух застревает в легких. «Более пышные? Стандарты подиума?» Краем глаза вижу, как Сара наклоняется к матери и что-то шепчет. Элизабет прикрывает рот рукой, словно сдерживая смех. Если они ждали своей минуты триумфа после инцидента в Санкт-Морице, то они явно не дождались. «Я думаю, красота субъективна», — выдавливаю я сдержанно, несмотря на то, что непролитые слезы выжигают глаза изнутри. «И каждая женщина имеет право выглядеть так, как ей комфортно. К тому же вы не знаете, через что она прошла. Беременность — стресс для организма, пусть и заложенный природой. Неужели в этой мымре нет ни капли женской солидарности?» «Безусловно», — Клэр соглашается слишком быстро. «Но вы не задумывались о том, чтобы, может быть, немного скорректировать фигуру? Ведь Деймос Форд привык к определенному типу женщин. Высокие, стройные. Мужчины его уровня очень часто встречаются с моделями и актрисами. Вы не боитесь, что...» Она не заканчивает фразу, но намек ясен. «Не боитесь, что он найдет кого-то лучше? Кого-то стройнее, красивее?» Слезы впиваются в глаза изнутри, будто иглы, но я не даю им пролиться. «Я не боюсь быть собой», — говорю я, и голос почти не дрожит. «А теперь, если позволите, еще один вопрос!» Клэр не отступает. «Правда ли, что вы встречались с Кайсом Аль-Мансуром? А светские хроники все известно. И что между ним и мистером Фордом своего рода соперничество за вас?» Без комментариев. Разворачиваюсь и иду прочь, сквозь толпу стараясь не бежать. Слышу, как Клэр говорит что-то оператору, смеется. Прохожу мимо Элизабет и Сары, вторая смотрит на меня с плохо скрываемым торжеством. «Бедняжка!» — слышу я ее голос. «Видела ее лицо. Журналистка попала в точку». «Тише, Сара!» шипит Элизабет, но в голосе я улавливаю нотки полного удовлетворения ситуации. Ускоряю шаг, хаотично ищу взглядом туалет, вижу указатель в конце коридора и направляюсь туда. Но прежде чем дойти, случайно оглядываюсь назад и замираю. Деймос стоит рядом с Адрианом Дунканом. Они о чем то разговаривают, смеются, а рядом с Деймосом уже околачивается эта стерва Сара. Она касается его руки, смеется над чем-то, что он сказал. Наклоняется ближе, волосы падают на плечо. Деймос улыбается ей. Не широко, но мило. Вежливо. Потому что рядом Адриан Дункан. Потому что это бизнес. Потому что Сара — дочь какого-то мужика из его вшивого высшего круга и министерства очень важных дел. Но для меня это выглядит иначе. Замечаю, как она идеально смотрится рядом с ним. Такая высокая, стройная и чертовски элегантная. Именно такой, какая должна быть женщина рядом с Деймосом Фортом. А я? Я та, над которой смеются журналисты. Та, которая советует скорректировать фигуру. Та, которая не вписывается в стандарты этого мира, и пусть и привлекает внимание к себе, я все равно недостаточно хороша. Слезы прорываются, пока я быстро направляюсь к туалету. Хорошо, что за мной не следует охрана, и можно затеряться в толпе. Такое мероприятие охраняется снаружи, чтобы внутри все чувствовали себя максимально комфортно. Если каждое высокопоставленное лицо придется с сорой охраны, то в замке просто не хватит места. Врываюсь внутрь, захожу в кабинку, захлопываю дверь. Смотрю на свое отражение в зеркале. Тушь размазана под глазами черными дорожками, а лицо бледное, словно вся кровь ушла куда-то вниз, оставив только пустую оболочку. Более пышно. Скорректировать фигуру. Не его тип. Слова журналистки эхом отдаются в голове, снова и снова, как заезженная пластинка. Я пытаюсь оттолкнуть их, но они липкие, въедливые, проникают под кожу и оседают там, где живут все мои старые страхи. Включаю холодную воду, ополаскиваю лицо. Вода смывает остатки макияжа, но не боль. Нет, а тяжелый комок в груди, разрастающийся с каждой секундой, заполняя легкие, не давая дышать полной грудью. Вытираю лицо бумажным полотенцем, смотрю на себя. Платье Диор облегает каждый изгиб моего тела, а волосы уложены профессиональным стилистом за 300 евро. Я должна выглядеть как королева, но чувствую себя самозванкой. Девочка, которая нарядилась в чужие вещи и притворяется, что имеет право находиться здесь, среди этих людей, высоких, стройных, безупречных. Достаю из сумочки консилер, пытаюсь замаскировать следы слез. Руки дрожат. Тушь ложится комками, и я сдаюсь на полпути, просто вытираю все влажной салфеткой. К черту! Пусть видят. Пусть знают, что их слова достигли цели. Но даже в этом мысленном бунте нет настоящей силы, только пустота. Усталость, желание исчезнуть. Выхожу из туалета, коридор между мужским и женским туалетом пуст. Здесь лишь слышна приглушенная музыка, доносящаяся из главного зала. Классическая, струнная, красивая и холодная, как все в этом мире. Прислоняясь к стене, закрываю глаза, пытаюсь дышать ровно. Что я делаю здесь? Зачем притворяюсь? Зачем играю роль жены миллиардера, когда все вокруг видят правду? Что я просто удачливая проститутка, зацепившаяся за богатого мужчину. Сначала за Кайса, теперь за Деймоса. Одна сделка сменила другую, только цена выросла. К моему собственному удивлению, из мужского туалета напротив выходит Алекс Кингсли. Он замирает, увидев меня, потом быстрым шагом подходит ближе. Не говоря ни слова, берет меня за руку, крепко и настойчиво толкает в дверь между туалетами. Я не успеваю даже возразить. Оказываемся в тесной подсобке, заставленной швабрами, ведрами и коробками с моющими средствами. Здесь пахнет хлоркой, черт возьми, а тусклая лампочка под потолком бросает резкие тени на его лицо. «Алекс!» Голос звучит хрипло, я прочищаю горло. «Что ты здесь делаешь?» «Искал тебя». Он подходит ближе и изучает мое лицо. «Видел, как ты убежала после интервью. Я как раз думал, как нам переговорить, но все сложилось само собой». Говорит он тихо, закрывая дверь за нами. «Мои люди сработали оперативно и нашли бесценную информацию. Ты в порядке?» Сердце пропускает удар. Смеюсь коротко, без юмора. «Очевидно же, что нет». Он не улыбается, просто смотрит на меня долго, и в его взгляде читается что-то такое, что заставляет стены, которые я старательно выстраивала, последние полчаса дать трещину. Это журналистка, профессиональная стерва. Алекс не удивляет меня этой информацией. Находить слабые места и давить на них — это ее работа. Не принимаю ее слова близко к сердцу. Легко говорить, когда тебя не называют толстой на камеру перед миллионами зрителей. Она не назвала тебя толстой, она намекнула. Тонко и ядовито, но все же намек. А ты сама превратила его в приговор. Смотрю на него, чувствуя, как гнев вспыхивает где-то глубоко внутри. Ты обвиняешь меня? Нет. Алекс качает головой. Я просто говорю, что ты даешь ей власть над собой, позволяешь чужому мнению определять твою ценность. И это опасно, Мия. Потому что таких, как она, будет еще сотни, тысяча. Пока ты рядом с Деймосом Фордом, они будут искать способы тебя уничтожить. Закрываю глаза, прислоняя затылком к холодной стене. Я устала, Алекс. Устала притворяться, что я сильна. Да мне все равно, что я справлюсь. Хочу просто выйти из этих игр, удалиться из вашего мира. Ты не можешь этого сделать, потому что тебе есть ради чего еще играть. Его слова зависают в воздухе между нами, тяжелые и многозначительные. Сердце замирает. Потом начинает колотиться так сильно, что больно в груди. «Есть новости о Мише?» Шепчу я, и голос дрожит. Внутри разворачивается война. Две противоположные силы, раздирающие меня на части. Я хочу, чтобы он был жив. Хочу так отчаянно, что готова на все. Продать душу, предать кого угодно, только бы услышать, что мой сын дышит, смеется, растет где-то в этом мире. Но одновременно я боюсь, что он жив и существует. Вдруг, если мне удастся вернуть его, он никогда меня не полюбит. Алекс кивает, открывает файл на телефоне, поворачивает экран ко мне. «Медицинские записи из клиники Аль-Захра в Дубае. День твоих родов». Смотрю на экран, и мир начинает медленно рушиться. Документ на английском и арабском. Печати, подписи, строчки текста, которые я читаю, не веря глазам. Пациент Милена Вайс. Дата 15 февраля 2022 года. Процедура экстренное кесарево сечение. Время 03:47. Ребенок мужского пола. Вес — 2 килограмма 850 грамм. Состояние — стабильное. Пальцы дрожат, когда я беру телефон из его рук, приближаю экран ближе, читаю снова и снова. Состояние — стабильное. Стабильное. Не мертвый. Это правда? Голос срывается, превращается в шепот. Да. Алекс пролистывает дальше. Смотри, запись через 2 часа после родов. Новый документ. Перевод ребенка в отделение интенсивной терапии. Диагноз — недоношенность, респираторный дистресс-синдром. Лечение, кислородная поддержка, мониторинг, состояние стабильное под наблюдением. «Есть все шансы», — шепчу я, и голос ломается окончательно. что Кайс не врет, Миша правда существует. Да, но дальше следы обрываются. Алекс пролистывает еще. Официально ребенок умер через 3 дня. Вот свидетельство о смерти. Читая строчки сквозь слезы. Причина смерти — дыхательная недостаточность, осложнение недоношенности. Подпись «Доктор Фарид Аль-Хашими». Дата 18 февраля 2022 года. «Но это ложь», — продолжает Алекс тихо. «Посмотри сюда». Открывает другой файл с банковской выпиской. Получатель Фарид Аль-Хашими. Сумма $300 000. Отправитель — офшор-аккаунт Кайман Айсланд. Дата 22 февраля 2022 года. «Через 4 дня после смерти Миши доктор получил $300 000 на офшорный счет», — объясняет Алекс, — «от анонимного отправителя. Но я проследил цепочку транзакций. Деньги пришли с одной из подставных компаний Кайса». Ноги больше не держат. Опускаюсь на перевернутую коробку, не в силах стоять. Какой кошмар. Слова выходят механически, словно я озвучиваю чужие мысли. Неужели люди, правда, готовы продать все, что угодно? Они все обманули меня, а все эти врачи — соучастники дьявольского преступления. «Да уж, человечного здесь мало», — подводит в черту Алекс. «Но мы на верном пути, и последнюю точку в этом расследовании поставит еще пара документов и ДНК-тест. Но вероятность того, что ребенок правда есть, и это твой реальный сын Мия, очень высока». Я смотрю на Алекса, и слезы застилают глаза так сильно, что его лицо размазывается. «Где он? Есть ли примерная информация, где он может находиться? Где Кайс его прячет географически? В Дубае?» Алекс слегка обхватывает меня за плечи, замечая, насколько сильно меня трясет. По предварительным данным, он даже ходит в частный детский сад Дубая. Называется Garden of Angels. Закрытая территория, круглосуточная охрана, камеры по всему периметру. Только для детей элиты. Мои люди нашли там упоминание мальчика по имени Майкл Аль-Мансур. «Мне нужно увидеть его. Как-то договориться с Кайсом о реальной встрече». «Мия, успокойся. В любом случае тебе нужна защита, и все нужно делать обдуманно, поскольку козырь сейчас в рукаве Кайса. Вряд ли он просто так подпустит тебя к ребенку, не требуя ничего взамен. Нужно ждать удобного и правильного момента». «Сколько?» — шепчу я. «Сколько мне нужно ждать?» «Не знаю точно. Несколько недель. Мне нужно время, чтобы собрать все доказательства, найти способ безопасно получить доступ к Мише, взять образец ДНК, построить юридическое дело против Кайса, которое он не сможет обойти. Козырь сейчас в руках Аль-Мансура. Он контролирует ребенка, контролирует врачей, контролирует документы. Один неверный шаг с нашей стороны, и он спрячет Мишу так глубоко, что мы его не найдем, либо использует как финальный рычаг против тебя и Деймоса. Нам нужно подготовиться, а это займет время. И еще кое-что важно. Деймос не должен знать об этом. И ты не расскажешь ему, если он тебе дорог. Кайс только и ждет ошибки с его стороны. У Деймоса сейчас проблемы повсюду. В США его уже преследуют, в Дубае его заблокировали. Кайс постарался, используя свои связи в правительстве ОАЭ. Единственное место из стран Первого мира, где Деймос пока свободен, — это Европейский Союз. Но и здесь он на тонком льду. Алекс наклоняется ближе, голос становится совсем тихим. Если Кайс найдет способ доказать, что Атлас помогает финансировать что-то серьезное, например, связь с организациями, которые находятся под жестким наблюдением спецслужб, Евросоюз закроет ему двери мгновенно. Даже Максвелл и Дункан не помогут. И тогда Деймосу останется только сдаться, потому что деваться будет некуда. США, Дубай, Европа — везде. Кайс не идиот. Он прекрасно понимает, как это работает. Он хочет окончательно загнать Деймоса в угол перед нападением. Думаю, и Форд имеет против него похожий план. Последнее, что ему нужно сейчас, — это еще один фронт. Поэтому время, Ми. А что, если за это время что-то случится? С Мишей или просто что-то пойдет не так? Не случится, — уверенно звучит Алекс. Пока ты ничего не предпринимаешь, он расслаблен и думает, что контролирует ситуацию. А я должна просто жить дальше, плыть по течению. Скажи мне, что мне делать? Ты не решаешь эту партию, Мия, без обид. Как и пешка в шахматах не решает игру. Она просто стоит и ждет. Сейчас твоя задача — не высовываться. Жить, как обычно. Ходить на мероприятия с Деймосом, улыбаться, делать вид, что все нормально. Не метаться. Остальное оставь мне. Сейчас я думаю над тем, как найти крота, который достанет образец ДНК Миши, чтобы мы точно во всем убедились. Киваю медленно, хотя внутри все кричит. Как я могу жить спокойно, зная, что мой сын в нескольких часах полета от меня? Как я могу улыбаться Деймосу, скрывая от него такую огромную правду? Но Алекс прав. Если я сорвусь сейчас, я потеряю Мишу навсегда. На твой взгляд, ребенок похож на тебя или на Кайса? Не уверена. На видео понять тяжело, но... На Кайса он точно не похож. Но и от меня как будто прям конкретных черт нет. Глаза серо-зеленые, но у меня полностью серые. Если бы был сильно похож, я бы не сомневалась. Ладно, мы с этим разберемся. и будем с тобой на связи. А сейчас возвращайся на мероприятие. Я выйду через пару минут, чтобы не привлекать внимания». Я коротко киваю, поправляю платье, а Алекс на мгновение подбадривающе касается моих плеч, и это, черт возьми, фатальная ошибка. Входная дверь в подсобку вдруг резко распахивается, и мы оба вздрагиваем. В дверном проеме появляется Деймос. Его лицо просто каменное, челюсть сжата, глаза темные, холодные, опасные. Он смотрит на нас. То на меня со слезами на лице, то на Алекса, который все еще стоит слишком близко. И в этом взгляде я вижу ярость, ледяную, контролируемую, смертельную. Время останавливается, а сердце падает в пропасть. За несколько минут до этого.